Глава 21. Дикий лес, святилище черной лилии. «Алло, Вася, это я, Искул. Не спишь там?» «О, нарисовался, Дан. Но у меня пока новостей нет. Ты слишком торопишься». «Не, я не за этим. Тебе лошадей там или доспехов не надо?» «Хороший хабар всегда к месту. А сколько?» «Лошадей 6, ну и доспехов около 50 комплектов. Я вообще не особо смотрел, но где-то на 150 уровень, плюс-минус». «Ты чё там творишь, Эс? У нас же завязки со степняками». «Да ладно тебе, всё равно по понятиям. Они типа напали сами, мы отбились». «Терминаторы, блин, где добыча?» «У скалы на Волчьем кургане. Нам типа некогда, мы утром уедем, жалко пропадёт». «Хорошо, ночью хлопца заберут. Что по деньгам?» «Да всё тоже, достань мне уравнителей». «Понял, жди». Ну вот и перевалил я за 200. Грац. Грац? Грац. Особой радости не было. Быстро это как-то неправильно. Паровозят. Знать бы кто. Устал как собака. Соратники улеглись спать. Эвглена всё охала и ахала, перебирая лут из дикого шамана. Но и та утихомирилась, вышла в реал. Мода на мои поползновения по поводу очередной тренировки сначала указал на свою раненую руку, а потом вообще сказал, что такого монстра, какого я сегодня изобразил, учить только портить, и тоже завалился. Я ещё побродил с часок, встретил Васькиных клевретов, показал пасущиеся трофеи и гору железа рядом. Те покряхтели, почесали затылки, да и встали лагерем до утра, дожидаясь транспорта из Тархангира. На предложение поучаствовать в пьянке вежливо извинился и, вернувшись в лагерь, вышел в офлайн. Дома, приняв горячий душ, тупо уставился на календарь в терминале. Наступило 30 декабря. Вот это я заигрался. Вызвал энергокар и поехал в ночной супермаркет. Деньги были. Премия от фармконтроля позволяла с шиком встретить Новый год. И к деду я приеду не с пустыми руками. Набрав деликатесов и расплатившись, положил всё в грузовой отсек энергокара. Забрался на заднее сиденье и проспал до самого дедова дома. Архимага будить не стал. По-быстрому рассовал продукты в холодильник и кладовую. И, наконец, уже в 3 часу ночи отдался в объятия Морфея. Сегодня дал себе поспать на полчаса больше. Вчера договорились выступать с группой не раньше 11 утра. У Хельги образовались какие-то дела в реале. Наверняка на ковёр к любителю кроликов вызывали. Войдя в игру, первым делом увидел гнома Васю, оживлённо спорящего с Мадианом. «Утро доброе, Вася, мод!» – подсел я к ним. Эльф пододвинул мне миску с утренней кашей. Стряпня капитана, как всегда, поднимала настроение. И я не стал себя долго упрашивать, заработал ложкой. «Вы тут вчера прямо Куликовскую битву устроили!» Вася тоже не отказался от ещё одной миски каши. «Судя по твоему утреннему визиту и довольной роже, ты всё-таки что-то придумал по моему вопросу», – закинул я удочку главе гильдии наёмников. «Да, но есть некоторые нюансы». «И... не тяни. Надо пошептаться в реале. У твоего деда есть адрес. Давай выйдем на полчасика». «Не вопрос», – и я вышел офлайн. Вася был такой загадочный, что я пошёл на уступки, хотя лишний выход из нейрованны – процедура муторная. Дед нашёлся во дворе, рубил дрова. Это у него вместо утренней зарядки. Подморозило. Выпал снежок, нагоняя новогоднее настроение. «Доброе утро. Я вчера не нашумел. Продуктов привёз. Новый год всё-таки». Дед набросил тулуп на плечи, воткнул колун в колоду и, оббивая валенки о ступеньки, взошёл на крыльцо. «Ты чего это такой взъерошенный из игры выскочил? Случилось чего?» «Да всё нормально, дед. Мне бы в реале через терминал с гномом Васей пообщаться. Он сказал, у тебя его контакт есть». «А, этот неуёмный инвалид. Присосался он к тебе. Перспективу Вася всегда чуял. Так-то он ничего, мужик, но мир окружающий кривым видит. Жизнью ударенный крепко. Там у меня в кабинете в электронном секретаре все контакты. Он там записан под псевдонимом Мультик. И хватит ржать. Классику надо знать. Ты завтракал?» «Да, дед, спасибо. Побегу. Потом в игру спешу. Близится конец квеста». «Но беги, а я пока прилягу. Ночью спал плохо. Опять давление разыгралось». «Что значит разыгралось? Ты опять без мки поспал? Не шути так, дед». Да не люблю я его. Вечно он контролирует, жужжит. Неуютно мне с ним. Ладно, дед, ты взрослый мальчик, но будешь ложиться, подключи обязательно. Тот же мне рецидивист. Он тебя за час в чувство приведет. Ты же в игру сегодня тоже хотел зайти. В Карагоне вечером весенний карнавал. Много старых игроков будет. Потусуетесь, улыбнулся я. Беги уже, сводник доморощенный. Дед кряхтя пошлепал в спальню. Я взбежал по лестнице в кабинет. Терминал был уже включен. Пододвинул к себе серый диск электронного секретаря. Быстро пробежался по контактам и ввел строку адреса в окно приватного чата. Загорелся маленький экран, и появилось изображение человеческого лица в силиконовой маске и старомодных очках. «Хай, Артём, это я, Вася, не пугайся. Это не конспирация, хе-хе. У меня в реале лицо не поддается полной реконструкции. Поэтому, чтобы не шокировать, одеваю силиконовую маску. Значит, слушай внимательно. Есть очень большой шанс опустить клан уравнителей, в крайнем случае его топ-верхушку. Но понадобятся два условия. Думаю, с ними ты можешь справиться. Давай конкретно, что по плану, детали решим», – поторопил его я. «В общем так, для начала предупрежу тебя о следующем. Если на тебя наедет в связи с нашей операцией администрации игры, то я буду все отрицать. Сам будешь разруливать. Это твоя идея отомстить. А моя хата с краю. Согласен?» «Ну, если без подстав, согласен». «Без подстав. Тут, по большому счету, вообще трудно будет доказать баг-юзерство. А цели добьемся. Теперь конкретно. Ты в курсе, что я торгую персами?» «Ну, регистрирую там, прокачиваю на заказ, шмотом обеспечиваю». Не любят многие донаторы с нуля начинать. Западло по их мажорским понятиям. Ну и мне хорошо. Вот на этой почве я и стал коллекционировать информацию о разных данжах и локациях повкуснее. Я ведь начинал еще с бета-тестерами евроазиатского кластера мифа. А потом инвалидности меня списали. Аккаунт проплачивают и на прокорм. Не сдохну и ладно, а на все остальное сам заработаю. Ну так вот. Года 4 назад здесь, в северной части Дикого леса, я проходил один данж. Ты еще когда просил меня придумать что-нибудь, я тебе пожаловался, что не фокусник, кроликов из шляпы доставать, помнишь? Помню, помню, дальше давай. Я уже понял, что не соскочу с этой темы. Интуиция просто вопила. Так вот. Данж как данж, твари, скелеты и лич-босс. Скучно и банально. Пробежался я тогда быстро, паладина качал. Собрался уже босса валить, и тут-то все и произошло. Я его до 50% жизни опустил, а он окутался розовой дымкой и превратился в огромного рыжего клоуна, прикинь? Бред, конечно. И как начал меня гонять, причем урон по нему проходил мизерный. Короче, он меня слил за полчаса. Ну, я злой как чёрт, закупаюсь расходниками и на кураже нажимаю «возродиться» у входа в данж. Но... Гну! Возрождаюсь опять же в зале с клоуном, но теперь там прыгают разноцветные кролики. Я стою обалдевший, а кролики все мобы 10 уровня. Начинают меня грызть. Я начинаю отмахиваться. Разница в уровнях такая, что я должен был их снести за 5 минут. А вот фиг, не убиваются они. Тут босс-клоун достает пилу и с криком «Не обижай маленьких!» начинает меня хватать и живьем отпиливать конечности. Я, естественно, сливаюсь снова и возрождаюсь опять в зале с кроликами. «Тёма, это жесть!» Я был паладином 125 уровня. И я не выдержал всех издевательств уже на 56-м. Я перезагружал систему, заходил с другого терминала, пытался достучаться до администрации из игры. Ничего! А поскольку моя деятельность по коммерческой продаже персов давно была на карандаше у админов, я плюнул и оставил перса в данже. Не знаю, баг этот данж или закладка обиженного админа, но это реальная ловушка для игроков. Короче, я вчера пытался зайти под этим паладином снова. Прошло ведь уже 4 года. Получил сообщение, персонаж уничтожен, и скрин пещеры. Там снова тишь да благодать, скелеты и лич. Ты понял, Тёма? Это то, что нужно. Теперь надо придумать, как заинтересовать уравнителей, чтобы они вошли в данж и умерли там, потому что тогда выйти они не смогут. Хм, ну хорошо, похороним мы их в данже. Но они-то побегут в администрацию, те разберутся и компенсируют мажорам потери, еще и приплатят за сообщение о баге. Да пусть хоть озолотят их, мажорам деньги особо не нужны. А как компенсировать потерю опыта и аватаров, уникальную экипировку, время прокачки, наконец? Никакое золото этого не может. Вариант с деньгами удовлетворил бы простых игроков, но не этих ублюдков. Мы им нанесем очень существенный урон. А что, Вася, мне нравится. В предвкушении потер я ладони. И это еще не все. Заговорщицки придвинулся к экрану Вася. Вернулись мои парни, которых я в логово Медузы направлял. Там получилось не все, как мы хотели. Жемчужина падает дропом только один раз. И система сообщает, что повторно она упадет только после того, как будет использована первая. Вот такой косяк. Поэтому предлагаю использовать ее в данже для того игрока, кто пойдет с уравнителями, типа Сусанин-герой. А пояс мести, который тоже мои ребятки в одном экземпляре добыли, ведь разрушает любые доспехи и оружие в радиусе 10 метров. Да, почти все предметы, остальное лутом падает применившему. Но игрок с жемчужиной последнего шанса, который будет в данже с уравнителями, тоже подвергнется действию бага и останется там навсегда. Хм, дорога у него в один конец. Значит, осталось найти камикадзе. Артём, другого выхода я не вижу. В конце концов, ты можешь компенсировать ему потерю перса деньгами, а я помогу ему в прокачке, зуб даю. Да и с уравнителей не слабо упадёт. Хорошо, дай мне день, а сам подумай, может, кто из твоих ребят согласится? Нет, Артём, нужен игрок со стороны. Моих уравнителей вычислят в первую очередь, а новичок выкрутится. Ты лучше подумай, чем заманить мажоров в данж, какой такой сыр положить в мышеловку, чтобы они слюной истекали и рванули за ним, роняя сандали. Понял, Вася, на самом деле я уже придумал. Осталось осуществить технически. Я в игру, сегодня вечером свяжемся. Удачи, Артём. И окошко на терминале свернулось. Спустился в холл из кабинета и застал деда раздевающимся у входа в коммуникаторную. Мы часто входим в игру вдвоем, поэтому нейрованна на даче состояла из двух изолированных боксов. Это уже я подсуетился года 3 назад. Удобно. «Ты же прилечь собирался, дед?» – удивился я. «Да не спится что-то. Погуляю по Карагону. Если что, посплю в игре. Ну а ты снова в погоню за квестом? На какой у тебя стадии?» «Осталось два перехода до рощи единорогов. Там ключевая точка. Но, думаю, будет непросто. Слишком много всего завязано на этом событии». «Что-то, Тёма, ты не договариваешь, химичишь. У тебя такой вид в детстве всегда был, когда какую-нибудь каверзу с мальчишками во дворе проворачивал. Только, похоже, это не дворовые игры». «Дед, ты как контрразведчик, ей-богу». «Да обычный эпический квест. Интересный, не спорю. Трудный». Попробовал я отвертеться. «Ну да, ну да. А чего ты по дороге вдруг миллионами швыряться начал? Благотворительность развел, деревню строишь, местью пламенной пылаешь, а? Кто?» Я аж задохнулся от возмущения. «Дед, кто сдал? Вася? Убью!» «Спокойно, рейнджер. Если бы за тобой дядя Миша не приглядывал, я бы очень удивился. А так, он это делает и без моей просьбы. Любопытный очень. Просто делится информацией. И последние новости мне не очень нравятся. Сам расскажешь». «Да и я на самом деле собирался, просто все времени не было. Да и не любое место подходит. По терминалу не хочу». «Так». Дед набросил на голое тело свой старый халат и присел на кушетку перед коммуникаторной, похлопав ладонью по сиденью рядом с собой. «Давай весь расклад. Если здесь и слушает кто, то только тот, кому положено». Я посмотрел на время, спешить было некуда, и, вздохнув, поделился историей с вызовом господину Биллу в кроличьих тапочках. Дед меня почти не перебивал, только иногда уточнял некоторые детали. После того, как я закончил, он несколько минут помолчал, по привычке теребя свою бородку, и резюмировал. «Мутноватая история. Но, в принципе, ничего действительно опасного для тебя не вижу. Любой сбой оборудования можно предотвратить дополнительными настройками нейрованны. Да и я к контуру подключу дублер. Он у меня все равно пылится в кабинете. Для подстраховки не помешает. Ты ведь с выданным ими кипом ходишь?» «Да, дед. А что, не надо было бы?» – насторожился я. «Нет, тут как раз все хорошо. Так они каждый твой стук сердца отслеживают. Дополнительная безопасность не помешает. Меня другое волнует. Я не последний специалист в медицине, и настораживают два важных момента. Кто на современном уровне может иметь технологию, которая через виртуальное пространство может вызвать у относительно здорового человека летальный инсульт? Причем у находящегося под контролем МКИПа, который мгновенно прервет игровую сессию при угрозе нарушения мозгового кровообращения и введет целый комплекс веществ, которые позволят реанимировать человека, даже если он находился без помощи в течение часа. Второе. А это вообще из области сказок. Как после обширного инсульта пострадавший может осуществлять вербальную связь через игровую коммуникацию? Да еще и в течение 30 минут. Ясно одно, что если у кого-то есть такие технологии, то вы с вашим Биллом и бюро жалкие цыплята перед матерым волком. Не боишься? Честно, дед, побаиваюсь. Ты можешь меня осуждать, но я впервые за последние 10 лет дышу полной грудью. Я не адреналиновый наркоман, но причастность к такой тайне, возможность побывать в гуще таких событий... Эх, какой же ты еще пацан, Артём. Нет в тебе страха настоящего, потому что терять кроме жизни своей, которую ты не ценишь, нечего. Я уж не говорю, что ты о моих чувствах совсем не думаешь, балбес. Дед, ну не обижайся, я буду очень осторожен. Я же не прощу себе потом, если в сторону отойду. Это как с деревни Половинчиков, даже острее, потому что узел интриги завязывается и в реале, и в виртуале. Ах, бесполезно. Дед махнул рукой и начал снимать с себя халат. Подумай вот еще над чем. Все, что тебе рассказал Билл, может быть очень малой частью важной информации или дезинформации. Запомни одно, внук, ты мне очень дорог. В этом мире у меня никого, кроме тебя, нет. А у тебя никого, кроме меня. Никакие виртуальные приключения не стоят того, чтобы ради них умирать. Разговор с дедом оставил тяжелый осадок. Зайдя в игру, обнаружил весь наш отряд в сборе. Глена расчесывала гриву своему коню, что-то нашептывая ему на ухо. Конь бил копытом и кивал головой, словно соглашаясь с хозяйкой. Я подошел сбоку, придержал ведьму за локоть. «Ты не знаешь, твой Костя, ну, голубой паладин, в игре сейчас?» «О, владетельный Дан изволил нарисоваться. Зачем тебе этот студент понадобился?» «Нужен для важного дела. Хочу ему предложить купить его перса. Как думаешь, согласится?» «Вот новости, Эс. Ты не перегрелся? Может, спал плохо? Чем тебе твой рейнджер не угодил?» «Да нет, Хельга, ты не так поняла, не для меня. Знакомому очень нужен пал, как раз близкого уровня. Хорошо заплатит, даже нового перса твоему Костю пропаровозит». «Ох, крутишь ты чего-то, рейнджер. Ну да ладно, Косте самому решать. Да у него уже сессия закончилась, он теперь на 2 недели в игре зависнет». «Отлично, зеленая». Я чмокнул обалдевшую от этого эльфийку в щеку и пошел выводить свою кобылу. «Кстати, так и не назвал никак животину. Непорядок. Нарекаю тебя пчелкой, трудяжка моя». Долго не собирались. Двинулись верхами рысью. Благо, сегодняшний переход должен был быть легче. Дикий шаман вчера почти всех тварей с округи притащил. И мы их похоронили. Мод сказал, что можно двигаться быстрее. «К вечеру будем приток Джордана форсировать. Там и разберемся. 5-й день пути, а не верится, что сегодня будет без особых приключений». Часа через 3 монотонного покачивания в седле позволил себе связаться с Константином в чате. Эвглена предупредила его, что есть дело. Парень был заинтригован. «Привет, Константин Карающий. Минутка есть?» «Айскул, и до меня очередь дошла». «Какая очередь?» «Но потрудиться на благо владетельного Дана». «А, это тебе победоносец насвистел? Так он по профи трудится. Деньгами и репой вроде не обижен». «Ну так и я хочу. Времени навалом. От тупого гринда уже в глазах звездочки. Мне бы поинтереснее чего, а?» «Так, Костя, не гони лошадей. Подумай, прежде чем ответить. Хорошенько подумай над ответом на мой вопрос. На какой? Насколько дорог тебе твой перс, твой голубой паладин? Не понял, чё за наезды? Да ты знаешь, какой у меня пал? Лазурный паладин. Да я его как родного 1.5 года по крупице. Я понимаю, сам своего рейнджера 3.5 года выращивал. Как ниточка с иголочкой. Но тут такое дело, есть предложение. Нужен независимый перс на одиночное задание. Дорога в один конец. То есть с аватаром придется попрощаться. Совсем. Это в минусе. Теперь плюсы. Золота хватит и на нового перса, и на VIP-аккаунт на год. Прокачка твоего перса в гильдии наемников бесплатна. И еще. Если исполнишь дело, то лутом можешь получить экипировку вплоть до легендарных предметов. Но опять же придется продавать, чтобы не светиться. Как тебе? Чего-то много всего. Не свистишь? И золото, и прокачка, и легендарка. Костя, не гунди. Я даю слово. Получишь перед заданием 1 000 000 золотых. Инкрустировать тебя будет гном Вася. Я все сказал. Думай, вечером нужен ответ. Да, и еще. Рот зашей. В твоих интересах. До связи. Вообще-то, парня понять можно. Перс свой, выпестованный, а тут тебе его предлагают похоронить. Какой-то искул. Конечно, Глена за меня поручилась, но парню этого мало. Вопрос доверия. Вот если рискнет, не обижу парня. Сам бы пошел, руки так и чешутся. Фиал и сердце не дают. Ну что, поговорили? Сзади подъехала ведьма. Поговорили, не доверяет, вздохнул я. Костик он такой, пока все не просчитает, по полочкам не разложит. Даром, что аватара с былинного богатыря списал. Надеюсь, вечером решится. Мы, наконец, выбрались к притоку Джордана. Песчаный пологий берег был пустынен. Река стремительно несла свои воды, вспениваясь на огромных валунах, тут и там попадавшихся в русле. На противоположном берегу дикий лес вплотную подступал к воде. В полулиге выше по течению есть брод для безопасного перехода. Капитан соскочил с седла. «Предлагаю дать лошадям отдых и напоить. Подходящая заводь вон там, у берега». Мы молча последовали совету эльфа. Напоив лошадей, присели на старый топляк, вынесенный течением реки. «Мод, а за этим притоком далеко еще до рощи единорогов?» Попытался я начать разговор, а то капитан сегодня как-то по-особенному угрюм и молчалив. «Совсем недалеко, Эс. Да и твари там практически не встречаются. За этой водой дыхание Луос чувствуется во всем. Это ее земля, земля ее детей. Здесь все пропитано нашей кровью». Когда-то, совсем не так давно, здесь, в Лиге, в глубине леса, находилась одна из наших деревень. А там, за ней, в часе пути, то самое место, о котором рассказывала тебе тень моего сердца. Святилище Луос. Эльф замолчал. Капитан, значит, мы скоро достигнем нашей цели. Ты сказал, там наши пути разойдутся. Но я хотел бы, брат, чтобы ты знал всю правду о нашем путешествии. «Между нами не должно оставаться тайн. Ты в нашем путешествии помогал в любом моем начинании, не спрашивая и не жалуясь. Терпеливо учил, принимая таким, каков я есть. Я понимаю, что ты исполняешь посмертную волю Эрраин Мелоин, а теперь и волю своей богини. Но ты имеешь право знать все». «Погоди, Эс». Брови эльфа нахмурились. «Ты хочешь расстаться со мной у единорогов? Ты помнишь, что я сказал тебе в Карагоне? Отныне и до самой моей смерти, пока великий Альв не усадит меня за столом с любимой, а божественная Лоос не наденет нам брачные венки. И никак иначе, рейнджер». «Не сердись, капитан. Я тебе сейчас все расскажу, а ты сам решишь, как поступить дальше, хорошо?» «Рассказывай». Когда мы встретились с Эрраин Мелоин, она очень подробно выясняла причину моего появления в тюрьме. Я ей рассказал историю, которая со мной произошла, когда я выполнял задание гильдии наемников. По стечению обстоятельств или роковой случайности, я напал на карету, в которой ехала наша зеленая ведьма. Глена кивнула, посмотревшему в ее сторону капитану. У меня были артефакты, позволившие вырваться из плена. В результате боя ко мне попала шкатулка с фиалом изменения сущности, которую везла Эвглена, и которая принадлежала изначально ей. Точно такой фиал использовала Эрраин Мелоин, чтобы превратиться в светлую эльфу. Великая мать очень заинтересовалась моей добычей, И выяснилась одна очень неприятная деталь. Сам того не зная, я осуществил привязку фиалы изменения сущности. И если я не проведу его активации в ближайшие 2 недели, меня ждет смерть. Я бессмертный, но эта смерть окончательная. И она грозит Эскулу Данхолиену, рейнджеру, в этом мире. Я смогу возродиться только в другом теле. Эраин Мелуин доживала свои последние дни, теряя силы и последнюю надежду. Поэтому так велика для меня была ее жертва. Перед смертью Великая Мать объяснила мне, что единороги не позволят мне активировать фиал, если я не принесу им ее сердце. Вот так судьба и свела нас с Мадианой Гин. Теперь ты все знаешь. Мы сидели уже несколько минут в молчании, глядя на воду, когда капитан поднялся и шагнул ко мне. Мы встали лицом к лицу. «Эскул Данхолиен, я не откажусь от своей клятвы. Твой рассказ еще раз убедил меня в правильном выборе Эраин. Она всегда могла смотреть на 5 шагов вперед. И вот что я скажу тебе, ученик. Нам обязательно надо завершить оставшиеся тренировки. Одну сегодня в святилище Луос и одну завтра в роще единорогов. Почему такая спешка, Мод?» В недоумении спросил я эльфа, когда мы вновь оседлали лошадей. «Покажи мне ларец», — вместо ответа предложил капитан. Я молча достал ларец и протянул его эльфу. Но Мода не стал брать в руки артефакт, а только внимательно его осмотрел. «Так я и думал. Серый Мелорн», — сказал он, когда мы двигались к броду. «Это что-то значит?» «Это значит очень многое, Эс. Серый Мелорн, мертвый Мелорн. Мелорн — родовое дерево эльфийского дома. Срубить Мелорна — святотатство. Сделать из его древесины артефакт — святотатство вдвойне. А теперь скажи мне, ученик, чей это Мелорн?» «Дома черной лилии», — догадался я. «А теперь ты, Глена», — обратился Мод к все время прислушивающейся к нашему разговору ведьме. «От кого ты получила фиал изменения сущности?» Хельга виновато посмотрела на меня, отчего я начал закипать. «Правду, Глена, только правду. Сказку про хранилище клана, которого не существует, я уже слышал». «Я получила его в награду за выполнение задания, как и говорила». В голосе ее послышалось раздражение. «От кого, Хельга? Не зли меня». «Аннаин Мелоин», — пролепетала эльфийка. Дориены, змеиные души». Желваки на скулах Мадиана заходили ходуном. «Эскул, запомни на всю жизнь, этим тварям никогда нельзя верить. Они всегда гребут жар чужими руками. Именно их интриги привели к гибели моего дома. Прости, Мод, но именно хранительнице Аннаин Мелоин я во многом обязан освобождению из тюрьмы», — попытался я успокоить эльфа. «Что?» — взревел капитан. «И ты только сейчас говоришь об этом?» «Но я считал это несущественным фактом, тем более, что мне все равно пришлось платить штрафы». «Ладно, Эскул». Эльф как-то быстро успокоился. «Ничего уже не изменишь. Поворачивать поздно. Но тебе следует знать. Тебя использовали. Использовали в темную, как щенка. Это стиль Дориен. И сейчас мы все идем к своей смерти. Вопрос только в цене. Как дорого мы продадим свои жизни?» «Мод, зачем так? Давай я пойду дальше один. Осталось совсем немного. Я совсем не хочу твоей гибели. Да и Глена бессмертная. Ей особенно ничего не грозит». «Опять ты меня хочешь обидеть, рейнджер? Да я мечтал о встрече с этими проклятыми дориенами столько лет. И ты хочешь лишить меня этого удовольствия?» Мод снова завелся. Темперамент, как у орка. «Я не хочу тебя обидеть, капитан. Просто теперь понимаю, что настал тот редкий случай, когда у нас действительно нет другого выхода, как идти в ловушку. И идти всем вместе». «Я не ошибся в тебе, Эс. Только темный эльф, узнав об опасности для своей жизни, смело посмотрит в глаза приближающейся смерти и постарается получить максимум удовольствия от общения с ней». И Мод гулко захохотал. Мы приблизились к броду, и когда копыта лошади Мадиана первыми вошли в воду, он, отсмеявшись, добавил. «У меня будет просьба, Эс. Все, что в моих силах, брат. Я не собираюсь умирать быстро, но если и когда это случится, Ты возьмешь мое сердце и отнесешь его вместе с сердцем Эраин единорогом. Слово? Слово, капитан. Брод преодолели быстро, едва замочив сапоги. От реки шла довольно приличная тропа, по которой, немного оглядевшись, мы двинулись на рысях к святилищу, где и были уже через полчаса, как и рассчитывали. Вечер застал нас подходящими к большой, заросшей сорняками поляне. По периметру, словно часовые, сплетались корнями вековые дубы. У восточного края зияла провалом яма, наполненная на треть дождевой водой, чернеющей в лучах заходящего солнца. Все, что осталось от родового дерева черной лилии. Мод молча стоял на краю ямы, вглядываясь в блики на воде. Я подошел, положил руку на плечо. «Капитан, может, в другом месте переночуем? А то как кладбище». «Нет, все нормально, Эс. Кости давно звери лесные растащили. Ты же знаешь, эльфы не зарывают в землю мертвых, как хомансы, и не сжигают их в огне, как орки и половинчики, не закрывают камнями в гротах, как гномы. Если эльф погибает в бою, его относят к родовому дереву, и он становится его продолжением. Но моих братьев некуда было нести. Дориены срубили Милорн, а пень сожгли магическим огнем». Мне показалось, или вечернее солнце блеснуло на щеках Мадиана. «Пойдем, рейнджер. На другом краю поляны дубы образуют полукруг. Там будет где укрыться от ветра и чужих взглядов». Пока вели коней под узцы, пока определяли их на ночь, подвешивая торбы с ячменем, занимались очагом, стемнело. Греясь у костра, я поймал себя на мысли, что, наверное, это первый и последний спокойный день в игре. Завтра, послезавтра все решится. «Эс, Глена, советую сегодня пораньше лечь спать. Завтра встаем рано. Здесь светлые не нападут. Мы им нужны урочи единорогов. Отдохните хорошенько. А мы с тобой, рейнджер, займемся, как и обещал, тренировкой». И мы перешли на другой конец поляны. Сегодня светила полная луна. «Ночь, Лоос, это хорошо, потому что сегодня я научу тебя контролировать неистовство». И мы вновь начали с азов. Движение синхронное, след в след, под монотонный речитатив капитана. Уже привычный смоляной туман накрыл, казалось, всю поляну, отгородив нас от дикого леса. Движение и ритм давались сегодня удивительно легко. И я не заметил, как выскочило сообщение. «Вы вошли в состояние боевого транса. Продолжительность 1 час. Вы приступили к промежуточному заданию квеста «Чужой среди своих». Тренировка капитана 4». Достигнув центра поляны, Мадиан вдруг остановился как вкопанный. Да так резко, что я чуть не ткнул в него кинжалом. Я уже хотел возмутиться, когда увидел, как мой побратим падает на колени и склоняет голову. Перед ним, закутанная в смоляной туман и лунный свет, стояла и улыбалась изящная белокожая женщина. Ее длинные волосы цвета вороного крыла истаивали в тумане ночи, и не было никакой возможности определить их длину. Глаза прекрасной незнакомки сияли пронзительным синим светом. «Вы удостоились высокой чести. Перед вами богиня Лоос. Преклоните колени перед хозяйкой локации». «Блин, а я как назло не бритый и не умытый», сказал я себе, плюхаясь на колени и пытаясь вжаться в землю и стать максимально незаметным. «Искул, не прячься, не надо стесняться. Поверь, за вечность своего существования я повидала много мужчин в самых разных обличьях. А ты интересен мне в первую очередь, потому что помог одной из моих жриц в трудный для нее час. И ты встань, верный воин Мадиан Эгин. Не пристало капитану рейнджеров темных эльфов так долго стоять на коленях». Темный эльф поднялся и стоял молча, преданно глядя на свою богиню. Я же воспользовался случаем и включил запись. «Это же такая редкость, богиня локации. Почему ты так смотришь на меня, светлым лицом и темной душой эльф?» Вновь перенесла свое внимание на меня Лоос, мгновенным скачком переместившись ко мне. Я передернул плечами, почувствовав, как сильнейшее желание к этой женщине захлестывает меня целиком. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха волком. «Мадиан, почему ты не рассказал мальчику, как проходит мое посвящение? Он так мило пугается». «Смелее, Искул, спрашивай. В ночь полной луны Лоос говорит со всеми ее детьми, даже бессмертными, дерзнувшими помериться с богами. Лос, не могли бы вы ослабить свои чары? А то мне трудно говорить и мыслить. Кровь отливает, знаете ли», — пролепетал я. «Ты мне нравишься все больше и больше, молодой адепт. За словом в карман не лезешь. Решено. Сегодня ночью ты обретешь часть моей реальной силы, а не тем жалким подобием, которым пользовался до сих пор. Я смотрю, Мадиан хорошо поработал над тобой. Благодарю, капитан». Лоос благодарно склонила голову в сторону моего учителя. «И все же, Эскул, я вижу в твоем взгляде страх. Смелее, спрашивай». Прошу прощения, богиня, но вы выглядите вполне естественно, как женщина. А как же тело паучихи, о котором слагают легенды?» «Ха-ха-ха-ха! Ты снова повеселил меня, рейнджер!» Богиня взмахнула рукой, и из сумерек соткался изящный трон, инкрустированный сапфирами и опалами, на который она тут же уселась, скрестив великолепные лодыжки. «Ох уж мне эти летописи хуманцев! Через слово ложь и путаница. Я, Лоос, дочь хаоса, богиня темных эльфов этого мира. А Лоос, моя сумасшедшая сестра, королева Дроу Спайдер Квин, земля которых находится далеко за Джорданом. Она тоже дочь хаоса, но у хаоса две стороны, внешняя и внутренняя. Моя сестра – отражение внешней стороны. Теперь ты понял, адепт?» «Да, прекраснейшая, как не понять, когда сама богиня снизошла до простого рейнджера». Я склонился в низком поклоне. «Лезть тебе не к лицу, Холиен, но я прощаю тебя. Ты пока слаб, но это исправимо. Капитан, оставь мне своего ученика до утра». «Слушаюсь и повинуюсь». С этими словами Мадиан растворился во мраке. Вы получаете уникальную возможность овладеть высшими заклинаниями магии темных эльфов с помощью самой богини Лоос. Продолжительность 3 часа. Промежуточное задание квеста «Чужой среди своих», тренировка капитана 4 и тренировка капитана 5 объединены. Предупреждение. После завершения промежуточного задания рекомендован 8-часовой отдых в реале. «Я готов, моя богиня. С чего начнем? Кинжал, посох, лук?» Замер я в нетерпении. «Эскул», задумчиво провела ногтем указательного пальца по моей правой щеке Лоос. «Мы будем тренироваться по-моему». И, притянув мое лицо к своему, впилась мне в губы жадным поцелуем. Приятно закружилась голова. Перед глазами замелькали строчки интерфейса. И только слыша шуршание падающего на землю шелка, я успел подумать. Выключать или не выключать камеру?